Я попал сюда еще до того, как ты был капелькой семени, стекавшей по греховной ноге твоего папаши. Ничтожный ты, извращенный, обгаженный пидор. Что? Что он говорит? Он говорит, что действительно провел здесь долгое время, — ответил Нед. Послушай, Мартин, мне обязательно нужно с ним разговаривать. Нельзя ли мне вернуться в мою комнату, пожалуйста, или хотя бы побыть одному? Ты разговаривать, — приказал Мартин. Я вернуть к обеду. Сидеть, разговаривать, играть в шахматы и не ссорить друг друга. Почти минута прошла в молчании. Бэй проставлял фигуры, а Нед сидел, старательно изображая недовольство. За спиной Бэйба он видел лужайку, полого уходящую вниз, к веренице деревьев, стоявших так тесно, что это наводило на мысль о реке. За окном виднелись другие пациенты, сидящие на скамейках, прогуливающиеся. Нед никак не мог поверить, что все это стало возможным. Яркий свет, запахи, исходившие от людей и мешавшиеся с кисловатым запашком нагретого солнцем винила, пьянили Неда. Он ощущал спиной подозрительный взгляд Мартина и потому не мог показать, как ему не терпится поговорить. Вместо этого он угрюмо сгорбился и уставился на шахматные фигуры с таким выражением, словно те были его врагами. То, что этот старик, Бэйб, если Нед правильно расслышал, сказал прямо под носом Мартина, взволновало Неда невообразимо. Старик назвал его ничтожным, извращенным, обгаженным пидором, но говорил невнятно и быстро, чтобы значение сказанного до Мартина не дошло. Он, может быть, и безумен, и нехорош собой, но находиться с ним рядом определенно куда веселее, чем сидеть в пустой комнате. «Ну вот, сынок», — произнес вдруг старик. Взгляд его был прикован к доске, говорил он себе под нос, но Нед отчетливо слышал каждое слово. «Мартина ты облапошил». Чем более расстроен у тебя будет вид, тем пуще ему это понравится. Сразу мне не отвечай. Обопрись подбородком о ладонь, чтобы прикрыть губы, и сохраняй на лице раздраженное, недовольное выражение. Оно у тебя отлично получается. Сердце Неда забилось быстрее. Он поставил локоть на стол, уткнулся ртом в ладонь. — Вы англичанин? Черт-то с два! Мартин смотрит на нас. Стоит с чашкой кофе в руке и пялится на твой затылок, насупясь, как обозленная навозная оса. Ты отверг его амурные притязания, так, паренек? Нет-нет, краснеть не надо. Он подъезжает с ними к каждому новому пациенту. Ты ход-то делать собираешься? Или хочешь сказать, что шахматам в Харроу не учат? Нед ахнул и невольно поднял на старика взгляд. Бэйб, выпятив губы, уставился на доску с таким видом, словно ничего и не говорил. Затем неторопливо произнес нараспев — «Зря я так сразу тебя огорошил. Чертовски люблю повыпендриваться, ты уж меня прости. Но если профессор Хиггинс умел проделывать эти штуки, почему не попробовать Бэйбу? Опусти взгляд на доску и сделай ход. Ты, изнежно-азиатский нефрит!» Нед двинул вперед пешку и сразу принял прежнюю позу, прикрыв ладонью рот. «Как вы могли это узнать? Ну, то есть, никто я такой». «Не что я здесь делаю. Вы заглядывали в бумаги доктора Малло или слышали наши с ним разговоры?» «Да успокойся же ты, юный Томас. Давай не будем спешить, как слоны, завидевшие посудную лавку. Или как любые другие слоны, бегущие к лавке, вбежавшие в лавку или выскакивающие из реки, дабы предаться насилию и разбою. Со временем ты привыкнешь к моему безумному обращению с метафорами и аллюзиями. Пока запомни одно. Если сегодня... И в следующие несколько дней мы будем вести себя правильно. Мартин оставит нас в покое и будет рад радешенек. Меня он считает сумасшедшим стариком. Стариком странным, безвредным, комичным, отвратительным. Но тебе не доверяет. Не нравишься ты ему. Он и Рольфи считают своим делом защиту этого заведения от последствий глупой либеральной доверчивости доброго доктора Малло. Если тебя выпустили на люди, так это из-за вчерашней новой девицы. Или я ошибаюсь? Нет, все верно. — выдохнул Нед. — Ну вот. Господи боже! Юная обезьянка! Тебе еще много чему предстоит научиться по части шахмат. Ты о Вилке когда-нибудь слышал? Ну вот. Я так и думал. Она у нас реформаторша, скрепко притороченной к млечно-белым грудям новой метлой. Малло и его команда еще впадут по ее милости в буйство, какое не снилось и самым буйным из нас. Если тебе до сих пор не позволяли разговаривать с нами, тому должна быть причина, а нашему начальству отнюдь не по вкусу ходить на поводу у либеральной дамочки с современными доктринами в голове. Кто засунул тебя сюда? Нед молчал. «Не хочешь об этом говорить? Я тебя принуждать не стану, мальчик». «Нет, дело не в этом. Я просто не знаю». «Ладно. А давно ли ты здесь?» «Я...» Нед не знал, что сказать. «Тут легко потерять счет времени. Но хотя бы отдаленные представления о последнем дне, в который ты еще был свободным человеком, у тебя имеются?» 30 июля. Только я был болен, придумал всякие вещи. Вообще-то мне не следует думать о том времени. Доктор Мало говорит, что я должен забыть все те ассоциации, галлюцинации. Галлюцинация. Это одна из немногих вещей, которым здесь можно доверять. Значит, 30 июля. А год? 80-й, сказал Нед, чувствуя, как в душе его нарастает волнение. Больше того, Томас не настоящее мое имя. Меня зовут... Этого я знать не хочу. Пока. Если они сменили твое имя, не надо, чтобы кто-то слышал, как ты называешь. Мне прежнее. Давай делай ход. Делай, делай. Попытайся вытащить эту бедную ладью из дерьма, если сумеешь. Нед смотрел на оплывшие перед его глазами фигуры. Вы позволите называть вас Бэйбом? Разумеется, ты можешь называть меня Бэйбом. И что за наслаждение откликаться на имя, произносимое голосом столь чистым и правдивым? И первое, что сделает Бэйб для Томаса, когда мы убедим нашу стражу, что заставить нас общаться была их идея, научит его толком играть в сквош, шахматы, чиз, скашши, называй как угодно. Ибо в настоящий момент ты, юный балда, имеешь о них представление катастрофическое. А в довершение сказанного — шах и мат. Боюсь, все мои познания ограничиваются правилами —